С кем-то я уже немножко знаком, а с кем-то меньше знаком. На Ясной Поляне уже тоже был на молодежном, а в городской церкви здесь, чтобы с молодежью первый раз. И мне так как-то было по сердцу, когда брат ваш, руководитель Петр, сказал, что общение хорошее. Я сам себе подумал, общение еще не началось, а он, наверное, верой уже взял то, что оно будет хорошее общение. Ну и вообще, друзья, если так вот рассудить, может ли быть общение плохим, если сам наш Господь Иисус Христос будет присутствовать на этом месте. Правда, мы не всегда до конца осознаем, что Христос здесь присутствует и к нам говорит. Если бы Он в том виде, в каком был, ходил здесь, присутствовал, да, и стал бы к нам говорить, мы бы, наверное, были бы намного внимательнее. А Христос говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там где Я? И на балконе, куда некоторые смотрят. Не там, где за пультом управления. А где Христос? Посередине. То есть, внимание, чтобы всех было сосредоточено на Иисуса Христа. Если мы здесь побудем, и слово для нас мы практически ничего не возьмем, друзья, мы очень многое потеряем. Мы потеряем то, что Христос здесь, сегодня, хочет нам сказать. Я не знаю вас по составу, кто член церкви, кто не член церкви, кто покаялся, кто обратился, кто не обратился. Но думаю, что здесь собраны те, которым имя Иисуса Христа и Его подвиг очень близки и дороги. Думаю, что все-таки в основном здесь собраны дети Божии. А чьи еще мы дети? В Писании написано, мы дети Божии. А еще чьи мы дети? Родители у нас есть, родители. А еще чьи дети? У нас еще есть один отец. И я вот смотрю на некоторых из вас, на внешний вид, и примерно, кого я знаю, родители, мог бы сориентироваться или предположить, сказать, что я думаю, что вот этот брат, он является сыном вот тех родителей. Внешне похожи. То есть у нас есть еще один отец, на которого мы можем быть похожи или должны бы быть похожими. Кто этот отец? Кто догадался? Я хочу об этом отце почитать вместе с вами. Вместе с вами порассуждать об этом отце, чтобы нам научиться быть похожими на этого отца. Это очень хороший тоже отец. И наш с вами. Кто этот отец? Кто догадался? А? Нургит молодежи первым догадался. Это отец веры, отец всех верующих, и нас в том числе, Авраам. Я хочу прочитать вместе с вами. У кого есть Библия, можете открыть, чтобы проследить за текстом, чтобы все было в точности прочитано и ничего не было упущено. Бывает, иногда мы читаем и что-то не так прочитаем, не так сделаем ударение, то для этого лучше открыть самим Библии и следить по тексту, чтобы видеть Слово Божие, писанное. Бытие, книга, 22 глава. Книга Бытие, 22 глава. Сестры, когда Библии с собой не носят, я еще так думаю, ну это может быть простительно. А когда браты Библии не носят, братья, это плоховато. Хорошо бы братьям в этом доминировать, быть впереди. Книга Бытие, 22 глава, с 1 стиха. Весь этот случай прочитаем, будем внимательны. Отрывочек не очень маленький, да? «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама». В смысле испытывал. «И сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И пошли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, возложил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ири. Посему и ныне говорится: на горе Иегова усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию, и жил Авраам в Вирсавии. Я думаю, что этот случай, молодежь, для вас очень знаком. Могу предположить, что, наверное, вы не одну, может быть, беседу слышали и проповедь на это место. Но знаете, мы читаем часто одно и то же место. И о Священном Писании сказано, что это бездна богатства премудрости и ведения Божия. Сколько бы мы оттуда ни черпали, всегда останется то, что нам нужно взять. Впрочем, скажу, что апостол Петр, когда он проповедовал верующим, он говорил такие слова: что хотя вы то и знаете, но я что? Я не перестану напоминанием возбуждать вас чистый смысл. То есть я буду повторять те же самые истины, чтобы они у вас чистым смыслом всегда были, правильные понятия, чистые были. И даже он говорит такие слова, что я позабочусь о том, чтобы и по моем отшествии вы что? На память себе это приводили. То есть, видно, он очень часто повторял одни и те же истины, чтобы они могли запомнить. И когда не станет его здесь, он уже не будет ходить по этой земле, Бог возьмет его к себе, чтобы они не забыли и приводили это на память. И смотрите, он даже написал послание верующим. То есть позаботился о том, чтобы они приводили это на память. Друзья, мы давайте попробуем немножко вместе порассуждать над этим местом, чтобы у нас получилась хоть в какой-то мере беседа. Вот написано так: «После сих происшествий Бог искушал Авраама». Ну, в смысле, испытывал. Потому что написано, что Бог не искушается злом и сам никого не искушает, да? «И сказал ему: Авраам!» – восклицательный знак. «И он сказал: вот я». Друзья, как вы понимаете, Авраам четко услышал голос Божий или нет? Понял Авраам, кто к нему обращается? Или он не совсем понял? Как у вас мысль? Как вы думаете? Может быть, он не совсем так догадывался, но вот я, потом я вникну, кто же ко мне обратился. Или как вы понимаете? Братья-курсанты, они говорят о том, что они думают, или брат, что Бог, он четко услышал, Авраам, этот голос. И он сразу понял, кто с ним разговаривает. Молодежь, у вас бывают такие моменты, когда мы так вот думаем: ну, Бог это мне говорит или нет? Может быть, брат просто так думает. Может быть, это его личное мнение такое. Действительно Бог хочет, чтобы мы так делали, или не действительно? Ну, предположим, в музыке, или во внешнем виде, или еще в каких-либо вопросах. Бывает у вас так, что вы думаете: может быть, это не Бог мне сказал? Может быть, Бог так и не хочет? И как точно узнать, Бог это хочет или не Бог? У вас бывают такие вопросы или нет? У меня такие вопросы бывают. Бывают. И я, когда читаю этот случай с Авраамом, то я удивляюсь. Он же там говорит: вот я. Это слово говорит о том, что он был готов с желанием сразу выполнять то, что ему скажут. Он как бы в готовности говорит: вот я, что ты хочешь от меня? Я готов это сделать. То есть он, видать, четко понял. Друзья, возникает вопрос: Откуда Авраам научился такому? Четко различать голос Божий. Бывает же иногда такая ситуация, когда молится молодой человек, вопиет Богу и говорит о том, что «Господи, укажи мне волю Твою». И нередко бывает это очень важные жизненные вопросы. Когда человек боится ошибиться, христианин, молодой, то он очень вопиет к Богу и спрашивает у других совета, и просит, чтобы другие молились, чтобы Бог открыл, как же правильно решить этот вопрос, чтобы четко услышать голос Божий, а не ошибиться, когда очень боится ошибиться. Молодежь, и меня всегда удивляло, создается такое впечатление, как будто бы Бог волю свою прячет, мы его упрашиваем, чтобы он волю свою нам открыл. А Бог прячет и не хочет открыть. Мы упрашиваем, просим других, чтобы попросили Бога, чтобы он открыл свою волю. А Бог не хочет открывать. Так оно или нет? Я думаю, что из этих слов можно заключить, что в этом что-то противоестественное есть. Бог же совершенно так не хочет. Тем более из Священного Писания мы знаем, что Бог сам всегда идет навстречу человеку. Бог сам старается пойти навстречу человеку и открыть ему волю. А почему так получается? Что мы голос Божий не можем различить. У меня бывают вопросы: Господи, Ты ли это говоришь или не Ты? Помните, какой змей первый вопрос задал Еве? Какой? Ну, можете сказать, не стесняться, молодежь. Это же не такой вопрос, который никто из вас не знает. Какой вопрос? Действительно ли Бог сказал? Это же из древний старый вопрос, который змей задает. Действительно ли Бог это сказал или не Бог это сказал? И Ева уже могла взвешивать. И смотрите, Ева в тот момент, она правильно сориентировалась, да? Она говорит: нет, Бог так не говорил. Она знала, как Бог сказал. Она знала. Я вот когда читаю за Авраама, то очень удивляюсь, как он мог научиться так слышать голос Божий, узнавать. Вы помните, был случай в жизни Авраама, когда он уже был стариком, уже был старый, пожилой человек, сидел возле входа в шатер. Какое время суток было? Когда он, тот случай был, когда три мужа его посетили. Вот он сидел у входа в шатер. Какое время суток было? Дневной зной, зной пек его. Авраам не спрятался в прохладу как-то, чтобы там отдохнуть, полежать. Он почему-то сидел в это время возле входа в шатер. Ну, что значит сидеть возле входа в шатер, я сегодня говорить об этом не буду, но сам факт. И вот он увидел, идут три мужа. Как вы думаете, эти мужи чем-то отличались от других? У них ореол какой-то был над головой, что можно было понять, что это посланники Божьи. Или это были как обыкновенные люди. Как вы мыслите, молодежь? Ваши понятия. Как вы представляете? Я тоже так думаю, что, скорее всего, они имели вид обыкновенных людей. И вот Авраам, когда глянул, издалека их увидел, он сразу понял, что это сам Бог идет к нему. Три человека идут, и это сам Бог идет. Друзья, откуда он узнал, что это Бог идет? Как вы думаете? Ведь обыкновенные люди были. Я, конечно, друзья, может быть, не могу сказать на абсолютную истину здесь претендовать, но мысли мои такие, что сердце подсказало этому человеку. Помните, когда Христос шел с двумя, которые шли из Иерусалима в Эммаус, и разговаривал с ними, рассуждал, они говорят: а не горело ли в нас сердце? Разве сердце нам не подсказывало, что с нами сам Христос воскресший уже идет? Сердце-то подсказывало. Но не очень внимательно они были в то время к сердцу. Авраам, он четко сориентировался, что это Господь, и что он сделал? Когда Адам услышал голос Божий, ходящий в прохладе дня в раю, что сделал Адам? Он убежал и спрятался от Бога, побоялся встречи с Богом. А Авраам был совсем другой человек в данном случае. Он побежал навстречу, поклонился и говорит: ты ни в коем случае не пройди мимо дома раба твоего. Зайди, пожалуйста, в мой дом, я хочу, что хотел он для них сделать. Кто помнит? Обед, вы подкрепите сердца ваши, я сготовлю вам покушать, ноги ваши омою, послужить хочу вам немножко. Зайдите, пожалуйста, в дом мой и не пройдите мимо раба. И когда они говорят: ну, зайдем, побудем. Мне интересно, что пожилой человек, как это выглядело, молодежь, побежал. Побежал навстречу тем мужам, прибежал домой и начал бегать и суетиться. То есть он хотел как можно быстрее все это сделать, как можно лучше. О чем это говорит? У Авраама было сердечное желание как можно лучше угодить и сделать приятное Богу, который пришел к нему вот в виде этих трех мужей. И он начал бегать и прибежал к Саре и говорит: «Саре», что он сказал Саре? Не совсем так. Брат говорит, что замеси 3 саты муки. Муки лучше. То есть, когда он понял, что это для Бога, он говорит, не то, что мы сами едим, что мы для себя хотим, что у нас самое лучшее есть, ты давай быстренько найди и самое лучшее. Видно, у них были определенные запасы, что-то они держали для повседневного своего питания, что-то для праздничных дней. И у нас так бывает в доме, да? Молодежь, и он самое дорогое, что можно было использовать для праздника, для лучшего. Знаете, у меня как-то была такая ситуация. Одна сестра говорит, ну неужели вот когда гости приходят домой, нужно всегда давать самое лучшее? Я детям своим не могу дать лучшее. Я лучше поберегу для своих детей. А брат, который эту тему вел, он говорит, братья и сестры, самое лучшее мы должны для гостей ставить. И привел пример Авраама. Так вот, Аврааму никто не говорил, что ты лучшее поставь. Самое дорогое для тебя, что есть в доме. Он побежал, Сару привлек, ее к этому привлек. А потом побежал к отроку. И что он сказал отроку? Какого теленка приготовить? Во-первых, смогут ли они съесть теленка, три мужа? Ну, мне видится, это совершенно нереально. Но желая приготовить для них большое угощение, чтобы досыта угодить им абсолютно, он говорит, ты теленка закали. А какого теленка? Нежного и хорошего, самого лучшего теленка, который есть в стаде, приготовить для этих мужей. Друзья, знаете, для меня сейчас тут дорого. Мужи приняли. Ну, а такой вопрос вообще возникает. А нужно было Богу все это или нет, по сути своей? Неужели Богу действительно был голод? Ему нужно было утолить этот голод? Или не нужно было? Друзья, когда Давид захотел построить дом Богу, желая Богу сделать приятное, то Богу нужен был этот дом или нет? И Давид знал, что Всевышний не в рукотворенных храмах живет, что небеса небес не вмещают его. А Бог поселился в этом доме или нет? А Бог поселился в этом доме. Богу эта еда не нужна была. А Бог ел эту еду или не ел? Ел эту еду. Почему? Потому что было сердечное желание, как можно лучше и как можно приятнее сделать Богу. И в Библии мы можем найти очень много примеров, когда, по сути, это Богу не надо было. Ну, например, еще тот случай, когда Христос лежал в гробе, и 3 женщины шли, чтобы помазать тело Иисуса Христа. Ну, разве мертвому человеку есть разница, помажут его тело или не помажут, и как он будет похоронен или нет? Я думаю, что мертвому никакой разницы, если так вот физически посмотреть, как там с ним обойдутся, никакой разницы нет. А Христу было приятно или нет, что они пошли помазать? Я думаю, что было приятно. И у них было такое сердечное желание. И самое интересное, когда эти мужи ели, что делал Авраам? Он стоял и смотрел. А почему он стоял и смотрел? Я думаю, что Аврааму было приятно посмотреть на то, что он Богу сделал приятное. Приведу такой пример из житейской жизни. Кажется, на Ясной Поляне я этот пример приводил. Бывает в жизни человека, в обычно семейной, такая ситуация. Такая ситуация. У нас дома лично бывало. Когда мы уходим из дома, то детям говорим. Говорю, дети, вот мы придем из дома, чтобы вы себя хорошо вели. Чтобы плохо не вел. Особенно сыну, я говорю, я знаю, что он может баловаться и доводить, допекать всех. Смотри, сынок, чтобы ты себя хорошо вел, чтобы ты никого не раздражал, не задевал, не поддевал. И вот это вы обязательно сделаете. И бывает, что когда мы возвращаемся, то дети послушались нас, сделали. В таком случае говорим, хорошо, дети, вы сегодня молодцы. Вы хорошо сделали, молодцы. Бывают случаи, когда приходим, они нас не послушались. В таком случае им бывает обычно плохо. Обычно их наказывают. А было у нас и другое тоже. Когда мы им ничего не говорили, с женой пошли в гости, пришли с гостей, дети сидят мирно, о чем-то говорят. Не помню, кажется, они какой-то рассказик читали. Зашли, смотрим, полы помыты, на кухне убрано, стол чистенький, посуда, которая была чистенько помыта, вся расставлена. И вы знаете, так приятно в это время. И потом, я помню, мне кажется, что с женой, когда мы говорили, говорили, давай мы им завтра купим мороженое. Друзья, бывает другая ситуация. Когда родители, ну не всегда могут родители позволить, чтобы купить, ну, досыта всего. И бывает, что покупают в ограниченном количестве. Я вам скажу, что родителям намного приятнее смотреть, как едят дети, чем если бы они сами ели. Вот Аврааму было намного приятнее смотреть, как они ели и как они приняли. И Аврааму было очень дорого. Друзья, когда нам дорог наш Господь Иисус Христос, и у нас есть сердечное желание сделать Иисусу Христу, нашему Господу, приятное, я почти не сомневаюсь, что нам будет намного легче разобраться, когда Он обращается к нам и как Ему угодить. Услышать Его голос, когда Он обращается к нам, потому что у нас всегда будет сердечная направленность: Господи, что бы Ты мне еще сказал, чтобы мне сделать Тебе приятное в своей жизни? И вот когда Бог воззвал к Аврааму, говорит: Авраам, он говорит: вот я. Выразил такую готовность, чтобы сразу же сделать то, что Бог хочет от них. Друзья, вы на этот вопрос можете не отвечать вслух, но каждый для себя внутренне ответьте. Как мы живем, по какому принципу? Чтобы Бог мне что-то дал, вот это, что Бог мне дал в жизни, вот это. Вот если бы Бог мне вот это дал. Или по принципу, что бы я еще Богу мог сделать? Это два разных принципа жизни. Или чтобы я Богу что-то сделал, я больше думаю о том, что бы мне для Бога сделать. Или же о том я больше думаю и молюсь, наверное, об этом тогда. Прошу больше, чем благодарю Бога, да? Что в нашей жизни больше? Вот Авраам, отец наш, чему можно поучиться, он выражал такую готовность всегда. Вот я, чтобы послужить Богу. Друзья, и смотрите дальше. Когда он выразил такую готовность, вот я, что ты мне сейчас скажешь, Господи, сделать? Я с желанием готов это выполнить. Господи, что ты скажешь? Молодежь, я предположительно могу сказать, что в течение нашей беседы сейчас у вас появляется такое сердечное желание: Господи, я тоже хочу быть таким. Что ты мне скажешь, что сделать, чтобы тебе было приятно угодить тебе? Я так предполагаю, наверное, есть такие. И может быть, скорее всего, большинство нас здесь таких сидящих. И когда у нас появляется такое желание, то Бог обычно наше желание сердечное учитывает. И смотрите, Бог тогда говорит: Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, неповторимого. Он один только у тебя, этот вопрос больше в жизни у тебя никогда не повторится. Которого ты любишь, который дорог сердцу твоему, которым ты привязан. Да? Исаака. И пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. Легкого Бог сказал ему сделать или нелегкого? Когда у нас появляется такое желание: Господи, что ты мне скажешь, я хотел бы сделать. И вдруг для нас самый неожиданный Божий ответ, то, к чему мы, казалось бы, меньше всего приготовлены. Бывают иногда вопросы крупного масштаба, а бывают мелкого масштаба. Помню, когда был в молодежи, у меня был такой один вопрос. Я очень любил одеваться модно, красиво. Любил одеваться, когда был в юности. И помню, что тогда только в моду входил микровельвет. Это был большой дефицит. И причем микровельвет был, брюки я купил. Очень дорогой он тогда был. И самое ценное было, когда на нем были фирменные наклейки. Братья постарше, наверное, знают, что это ценилось. За это большие деньги отдавали. Вот чтобы была фирменная именно наклейка там была. И вот я купил себе такие брюки с этой наклейкой. Фирма была Лея, я даже помню. И пришел в этих брюках на собрание. Ну, джинсовых у нас как-то не разрешали, а на микровельвет более-менее так смотрели. Вот я пришел в этих джинсах на собрание, немножечко походил, один брат подходит ко мне и говорит: Дмитрий, вот сзади наклеечка у тебя, что-то она мне не нравится. А ведь наклеечка – это самое ценное в этих брюках, которые я взял. Ради них-то я и деньги выложил. И вот здесь у меня началась борьба. Или отрезать эту наклеечку, или не отрезать эту наклеечку. Но я так понимаю, что в самой наклеечке греха-то нету. Но вот брат говорит, что я, говорит, Дмитрий, притыкаюсь через эту наклеечку. Я понимаю, что для него внутри горько от этой наклеечки. Он мучается, смущение у него. Ну а ведь это брат мой во Христе, за которого Христос кровь пролил. И вот у меня борьба такая, отрезать эту наклеечку или не отрезать. Я так мыслил, и потом все-таки я отрезал эту наклеечку. Другой пример есть, тоже касающийся одежды. У нас в Павлодаре не принято носить галстуки. А мне очень нравились галстуки. Я сейчас, в общем-то, не противник галстуков. И вот для меня смириться с тем, чтобы не носить галстук, было очень тоже сложновато. И я мыслил, и переживал тоже. А в юношеском возрасте это кажется, ну такую жертву Бог от меня требует, почти что больше сил. Были другие вопросы. Ну, предположим, пойти в лес или не пойти в лес. И такой вопрос стоял, и в одно время даже приняли такое решение, учитывая те трудности или соблазны, которые бывают, когда молодежь выходит в лес, не ходить в лес. И я помню, какое у меня было внутреннее возмущение. Как так? Юность у меня проходит. Ее же больше не вернешь. Придет возраст, когда меня уже в лес не потянет. То есть это вопрос такой, который пройдет, и потом все. И внутреннее возмущение, и я даже выплескивал это возмущение. Молодежь. Вот здесь Бог попросил Авраама не наклеечку срезать. Не то, чтобы он галстук не носил. Сам галстук носить, не носить, думаю, что он нас не приближает, не удаляет сам по себе к Богу. Или там в лес сходить или не сходить, лес с ночевкой или не с ночевкой, Новый год спраздновать, каким образом делиться на группы, не делиться на группы, ночью или днем. Суть не в этом. Молодежь, Бог потребовал от Авраама, говорит, раз у тебя такая готовность и желание у тебя есть сделать мне приятное, вот у тебя есть один такой момент в жизни, который связан с твоим будущим. Я обещал тебе, что будущее твое будет обеспечено, будет очень счастливым в лице сына твоего, единственного, неповторимого. Именно от него Бог обещал, что произойдет. И ты любишь сына твоего. Вот, говорит, то, что ты любишь, к чему сердце все твое привязано, чем больше всего ты дорожишь, и что в жизни у тебя не повторится. Отдай мне этот вопрос. Молодежь, конечно, вы молодые, у вас нет детей, может быть, труднее понять. Но в сути своей, я скажу так, нормальные родители, они согласны сами умереть, и для них это легче, чем отдать своих детей. То есть Бог потребовал самого трудного от Авраама. Я так предположительно скажу, что в вашей молодежной христианской жизни есть вопросы, которые для вас ближе, очень близкие, которые связаны с переживаниями. Ну, один из вопросов такой, предположим, вот решение семейного вопроса или симпатии тоже. Это вопрос, который в молодежной среде, в юношеском возрасте, это один из таких сложных вопросов, которые приходится решать. Вот Бог обратился к Аврааму и сказал, принеси. Молодежь, когда Бог приходит, как пришел к Аврааму, посидеть, побеседовать, покушать за трапезой, это же хорошо, правда? Тогда узнать Бога, побежать Ему навстречу, пригласить Его, чтобы Он побыл за трапезой, это очень хорошо. А если Бог придет по-другому? Ну, предположим, как Бог пришел к Иову. Как Бог пришел к Иову? Как? Он пришел так, что стада его пропали, сыновья его погибли в один день, жена его против Бога стала говорить, почти как неверующая. Стал рассуждать. Сам он был покрыт проказой. И вот смотрите, Иов не ошибся, он говорит, а это Господь меня посетил. И Бог не говорит о том, что, Господи, это для меня уже сверх сил. Он узнал Бога и в этом случае, и смог сказать такие слова, что Господь дал, Господь взял, Господь дал, да будет имя Господне благословенно. Молодежь, какое у нас сердечное желание? Расскажу один пример, который мы упоминали. У вас тоже, наверное, был юбилей братства, да? Праздновали мы. И один случай, пример мы приводили за Николая Хмара. Насколько я помню, что он не так давно покаялся, очень сильно полюбил всем сердцем Господа и хотел ему быть угодным. И однажды он попал в ситуацию, где ему нужно было говорить слово. И он встал, так слово сказал, жена его здесь присутствовала. Потом они пришли домой, жена ему говорит, знаешь, Коля, наверное, проповедника из тебя не получится. То есть явно было, что признаков дарования проповедника, они у него совершенно отсутствуют. Она говорит, знаешь, Коля, проповедника, наверное, из тебя не получится. Это были его мечты. Молодежь, у меня всегда была мечта хорошо петь. И мне казалось, если бы я пел, я так бы пел, так пел, как никто не поет. А Бог мне этого не дал. И знаете, этот брат, он тогда посмотрел на свою жену и сказал такие слова. По-моему, ее звали Люба, если я не ошибаюсь. Может быть, проповедника из меня не получится, но умереть за Христа я хоть сейчас готов. Буквально не прошло немножко времени, его арестовали, взяли. Жестоко издевались, вы, наверное, слышали. Язык вырвали. И когда я смотрел на его фотографию сейчас на юбилей, молодежь, это страшная картина. Ни носа нет. Все пообрезали, все обожженное. Язык вырвали за то, что он говорил о Христе, хотя и проповедовать не мог. Бог явил милость. Когда сейчас открылись архивы, удивительные данные мне пришлось слышать. Стали писать ходатайство после смерти Хмары. И Микоян в Кремле там сидел, может быть, вы слышали эту фамилию. Он запросил дело Хмары. Ему дали это дело, оно было, помнится, кажется, 3 тома. Он его листал, читал, а потом примерно такого содержания рассуждения дал. Что вы делаете? Когда человек был пьяницей, опустившийся, вы ничего к нему не применяли. Когда человек стал человеком, вы жестоко его замучили. И это был как раз момент после этого, когда было более легкое отношение к верующим. Гонение ослаблено какое-то время, благодаря тому, что Микоян прочитал дело Хмары. Молодежь, чья это была проповедь? Я что хочу этим случаем сказать? Совершенно не важно, какие у нас способности или насколько у нас есть способности. Очень важно, какое у нас сердечное расположение. И если у нас есть сердечное расположение, то Бог тогда может сделать через нас, немощных, ничего не значащих, такое, что мы и представить с вами даже не можем. Кому в голову пришло бы, ну, из вас, предположим, или даже братьев впереди идущих, что его пригласят в Кремль, и он будет там проповедовать правительству. Ну, это почти нереально, молодежь. Молодежь, помните, маленькая девочка, которую взяли в плен, и она говорит, вот мне Иману, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу. Нейман побывал, Господь снял с него проказу. Как вы думаете, девочка предполагала, какие будут последствия, и какие последствия были? Смотрите, это же был человек известный в государстве, многоуважаемый. С царем имел личный контакт, он свободно мог ходить к нему, рассуждать и говорить. Во-первых, как вам кажется, они стали относиться к девочке после этого? Ну, как вы думаете? Да, наверное, как дочери. Может быть, они ее даже усыновили, можно предположить. Как теперь стали в государстве относиться к евреям? Можно только предположить, что, скорее всего, к евреям стали относиться не так, как до этого относились. А как вы думаете, теперь узнали в государстве и сам царь, что Нейман теперь поклоняется только Богу израильскому, евреям, или нет? Я думаю, что узнали. А девочка, когда сделает поступок, ну что такого она сделала, эта девочка, да? Она просто-напросто сказала, что если бы он побывал у пророка в Самаре, она не сказала, что я знаю, что есть Бог на небесах, и если я ему помолюсь, получит он исцеление. Она понимала, что она этого сделать не может. Что она могла, то она сделала. Она сказала всего-навсего, что если бы он побывал там, то это бы получил. И даже последствия по своему возрасту она предвидеть не могла. А последствия были глобальные. Молодежь, если мы хотим что-то делать для Христа, сделать, то совершенно не важно, какие у нас способности, сильные мы или слабые, одаренные или неодаренные. Самое ценное для Бога – это наше сердечное желание и расположенность. И иногда Бог поступает так, как будто бы у нас хочет самое дорогое забрать. Ну скажите, Богу действительно нужно было, чтобы Авраам принес в жертву своего сына Исаака, или нет? А ситуация была такая, что Бог действительно хочет, чтобы Авраам принес в жертву своего сына. А впоследствии мы видим, что он сказал, что этого делать не надо. И остался у него сын, он не забрал его. Но для Авраама было так, что теперь отдашь ты самое дорогое, чем ты дорожишь, и трудное, что для тебя отдать, самое тяжелое, да? Молодежь, для меня дорого дальше слова, которые есть написаны. Авраам встал рано утром. Вот Бог сказал ему, во сколько? Рано это встать и утром сделать. Или в обед, или вечером, или ничего Бог не сказал. Вот как по Священному Писанию мы читаем. Но Бог же не сказал Аврааму, в какое время это сделать. Рано это сделать, или в обед начать делать, или вечером. А то, что написано, рано он встал, говорит о том, что когда он узнал волю Божию, что хочет Бог от него, то он не мыслил так и не молился: «Господи, может быть, ты еще передумаешь. Господи, может быть, ты знаешь, как трудно. Может быть, ты оставишь все-таки мне сына моего. Ты же знаешь, что я люблю. Ты же знаешь, что сердце мое привязано к нему больше всего. Ты же знаешь, Господи, что это, ну, это вообще, это вопрос всей моей жизни, Господи. Может быть, ты все-таки усмотришь и оставишь его». Мы в Священном Писании этого не находим. Мы находим, прямо написано, что он рано встал. То есть не было у него такого намерения, что, а может быть, Бог пересмотрит этот вопрос. Молодежь, может Бог пересмотреть вопрос или не может? Может. Может. И в примере с Валаамом мы видим, что, казалось бы, Бог пересмотрел этот вопрос. Когда Валаам раз обращается: «Господи, может быть, все-таки мне так вот сделать?» «Нет, не надо делать. Господи, ну, может быть, все-таки ты дашь добро на это?» «Нет, не дам добро». «Второй раз, может быть, ты дашь добро?» «Ну, иди». Дал добро или нет? И чем закончилось? Очень печально закончилось. Вот в отношении Авраама, отца нашего, друзья, он не медлил, он рано встал и пошел. И дальше, если прочитать, то так вот написано, что оседлал осла своего, взял двоих отроков. Зачем он их взял? Ну, то есть он обеспечил максимально, чтобы то, что Бог ему сказал, никаких препятствий не возникло, и чтобы не было чрезвычайного, чтобы воспрепятствовало это осуществить. Дальше. На третий день Авраам возвел очи свои. Ну, три дня пути. Вот помните, народ израильский выходил из земли египетской. Три дня пути, о чем он говорит? Это такое расстояние, когда уже и вернуться тяжело, и догнать тяжело. Такое расстояние, когда очевидно, что возврата назад нет. Христос сколько дней пробыл? В гробу, похоронен, мертв. Три дня. Это такое состояние, тогда, когда... Скажите, я скажу, что уже смердит. За кого сказано? Лазаря. За Лазаря. Говорят, уже все, уже назад невозможно. Уже начались необратимые процессы. Уже назад пути нет. То есть Авраам все обеспечил тому и прошел путь, когда назад уже дороги не было. Не оставил никакой ниточки. Знаете, в нашей жизни бывают такие соблазны. Мы согласимся с Богом. Но все-таки одну ниточку какую-нибудь мы держим, что может быть все-таки этот вопрос, придерживаем его. Может быть, Бог все-таки по-другому. Может, Бог еще перерешит это решение. Авраам прошел три дня пути, когда возврата назад уже не было. И потом, когда он пришел, он оставил этих людей, взял Исаака, своего сына, и пошел с ним. Мне видится, что это был самый трудный момент в решении Авраама. Тот вопрос, который он любил, который был единственный у него, он заговорил с ним. Если бы он оказался там на горе, если бы не было разговора, было бы намного легче. А когда он вошел в общение с этим, которого он любил, который был единственный, здесь для него было очень сложно. И смотрите, когда он говорит: «Отец мой», то есть самый дорогой для меня. Ты дорогой для меня, ты отец мой, да? То есть он вложил чувство туда, чувство любви, чувство симпатии своей к отцу. И говорит: «Отец мой». А что говорит Авраам? Какие слова? Посмотрите, Слово Божие. Он говорит: «Вот я, сын мой». О чем это говорит? Что я также готов исполнить твое желание, как Богу, он говорит: «Вот я». Так и сыну своему говорит: «Вот я, ты сын мой, ты самый дорогой для меня, самое дорогое, что есть в жизни у меня на данный момент». И он говорит: «Вот я», то есть я готов выполнить, сделать это. Молодежь, мне видится, что внутри у Авраама началась такая борьба, стала взвешиваться. Или Богу сказать: «Вот я», или послушаться сына своего, началась борьба. Молодежь, здесь в чувствованиях Авраам приблизился к чувствованиях Богу, которые были у него тогда, когда человечество впало в грех. Там же внутри Бога, ну, как бы внутри произошла такая внутренняя борьба, если это можно Бога такими словами выразить. Я очень осторожно хочу сказать об этом, потому что рассуждение о самом Боге, о его естестве, мы можем в этом ошибиться. Но все же, Бог, он справедливый, праведный. Праведность требовала возмездия за грех какое? Смерть. А любовь, Бог весь любовь, требовала милость, требовала чего? Помиловать его, помиловать человека, простить человека. И у Бога внутри вот это было такая, как если можно выразиться, дилемма, как же теперь поступить. И вот Авраама теперь было так, или теперь здесь послушаться, люблю я. Вопрос стоял так, кого ты больше любишь? Или ты любишь сына твоего, единственного, который не повторится у тебя уже в жизни, только раз бывает это, который дорог сердцу твоему, или ты любишь больше меня? Кого ты любишь больше? И вот у Авраама началась эта внутренняя борьба. Я не знаю, в юности я читал такую книгу, когда люди, ну, не буду говорить за эту книгу, а то у вас появится желание тоже прочитать. Когда там человек стоял тоже перед выбором, избрать ли сына своего, или избрать все-таки служение Богу. И там заканчивается тем, что ну, сын этот умирает и смотрит на распятие и говорит, ты победил галилеянин. То есть отец, он избирает Бога. Бывают в жизни такие ситуации. Молодежь, сегодня у вас не стоит вопрос сына своего отдать, да? Но есть какие-то у вас жизненные вопросы, я в этом не сомневаюсь. Всегда у нас есть такие вопросы, которые Бог ставит перед нами. И вот Авраам в этой борьбе, он сделал то, что было самое трудное для него. Братья и сестры, Иисус Христос, Бог, сделал для нас, любя нас, самое трудное, что можно было только сделать. Практически на грани по-человечески невозможного сделал Бог. Для меня этот момент, когда Христос молится в саду Гефсиманском, вообще нам трудно понять до конца Иисуса Христа. Но все же, там написано, Он начал ужасаться и тосковать. Христос в ужас приходил. То, что Его ожидает, что Он берет на Себя. Он говорит о том, что тоска смертельная объяла Его. Да? Помните? Был пот Его, как капли крови. То есть это почти неестественное состояние во внутренней такой борьбе было. И все-таки Он согласился, любя нас. Сегодня Бог от нас таких глобальных вопросов не требует. Готовы ли мы сказать, Господи, вот я все-таки люблю Тебя больше. Я хочу сделать так, как Ты скажешь мне, так, как Ты хочешь от меня. Авраам, он согласился. И самое удивительное, знаете что? Когда он согласился, когда он занес этот нож, что произошло? Ну, скажите. Бог с поспешностью говорит, Авраам, Авраам. Вот подумайте, молодежь, если бы Авраам четко голос Божий различать не мог, что бы произошло? Вот первый раз он услышал, а второй раз не расслышал. Что бы произошло? Произошло бы непоправимое. А кто был бы виноват? У нас в жизни бывают трагедии, нерешение неправильного вопроса, что мы думаем, ну как так? Вроде бы я же хотел, как Бог хочет. А вообще тогда встает вопрос, а как нам научиться, чтобы волю Божию четко различать? В Библии есть такие примеры, ну, слово так говорит, у которых чувства навыком приучены к послушанию. Ну, в народе говорят, ложку мимо рта. А почему? Вот, предположим, маленький ребенок, он проносит. И когда он учится есть, вроде руки у него такие, да, как у нас. Маленькие, правда, но все-таки, да. И он, когда ест, и обляпается. И не так, и игрушку первый раз берет, когда несет, пробует донести, и мимо бывает несет, а пробует к рту, да, ее. Почему так? Если человек, который ходил, полгода будет лежать на постели, что произойдет с таким человеком? Его нужно будет заново учить ходить. Он будет ходить с костылями. Сначала проведут его первый раз. Хотя взрослый, он понимает головой, как ему нужно ходить, как нужно ноги переставлять. Но они у него так не слушаются, как должны бы. Почему? Потому что долгое время он в этом не упражнялся, он не ходил. Почему для нас трудности бывают? Господи, а как мне узнать волю Твою и исполнить ее? Молодежь, потому что в повседневной жизни мы не приучены исполнять волю Божию. Один ответ. Помните, за Даниила я об этом слово говорил на Ясной Поляне, да? Там есть один момент, о котором не упомянул. Когда Даниил услышал указ, он пришел, открыл окна наружу, да? И стал молиться. Громко молился или про себя? Это для нас пример. Молился громко, так что на улице было слышно, да? Не только на собрании рядом стоящий, а вся церковь, чтобы слышала. Так молиться надо, да? Желательно. Открыл окна. А почему он окна открыл? Зачем он окна открыл? На Иерусалим он открыл, да? И указ услышал и открыл. Вот у меня поначалу была такая мысль. Когда он услышал указ, то в противовес этому указу он окна раскрыл и как бы хотел, ну, противостоять этому указу. А потом, когда внимательно прочитал, оказывается, оно не так было. Если бы он так сделал, то это было бы, ну, как дерзость. Взял и в противовес этому указу, до этого он не открывал окошки, а до этого, когда услышал указ, взял и открыл. Почему он окна открыл? Как делал он и прежде. Это была обыденная повседневная его жизнь. И он как делал, от указа это совершенно не зависело. Я когда был в молодежном возрасте, мне все казалось, что если нужно будет за Христа в тюрьму, то я с радостью пойду за Христа в тюрьму. Если вот потребуется что-то в какой-то момент пожертвовать, то я сделаю. А когда стал постарше, то я понял, что может быть такая ситуация, когда потребуется и не сделаешь. Почему? Когда искушение придет и не устоишь. Почему? Потому что в ежедневной жизни своей не приучен исполнять волю Божию. Если мы не приучены к тому, и нет у нас сердечного такого направления, чтобы молиться, к Богу обращаться, да, то беда может быть. Вот в отношении Авраама он был приучен слышать голос Божий, поэтому в жизни его не произошло трагедии. А самое удивительное то, что когда он согласился, нож занес, Бог сказал, а теперь этого делать не надо. Знаете, я в своей жизни убеждался, когда я внутренне соглашался, Господи, я согласен, как Ты хочешь. Удивительно бывало, Бог говорил, раз Ты согласен, то теперь уже этого и не надо. А после этого Бог говорит, вот теперь я знаю, что Ты боишься меня. А что, до этого разве Авраам не боялся Бога? Но так, как ты сделал сие дело, не пожалел сына твоего, единственного твоего. Он что говорит? То я теперь благословляю, благословлю тебя, умножая, умножу тебя, как звезд, как песка будет, и потомство твое овладеет городами врагов твоих, больше того, в семени твоем все племена, на всей земле, кто люди живут, какие нации есть, все благословят. Но Авраам тогда реально мог это представить или нет? Вообще, умножая, умножу тебя, ну, вы более молодые, не так давно школу закончили, кто-то учится, кто знает, что такое цифры великаны, множество? Можете сказать? Это вам как урок такой математический. Ну, это можно было бы так изобразить. Цифра великана или множество, это так. Вот если взять, ну, предположим, шахматную доску, и на первую клеточку положить одно зернышко, на вторую клеточку положить два зернышка, на четвертую четыре, на третью четыре, да? На четвертую 16, на пятую 16 на 16, я уже не могу посчитать. Потом эту сумму на шестую, эту сумму на эту умножить. Последняя клеточка, знаете, будет какая? Цифр нет таких. Посчитать практически это невозможно. Это трудно представить, да? Так вот, Бог говорит, так как ты сделал сие дело, не пожалел сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, то я благословляю, то есть меры нет, которые я согласен теперь благословение на тебя излить. Друзья, не знаю, там отвечали Петр на вопросы, мне это благословение было записано. Братья Давид Андреевич. Очень коротко. Ну, тоже может быть очень коротко ответ на благословение, которое Бог хочет на нас изливать. Молодежь, мы так вот буквально коротко все-таки, не так долго порассуждали об отце нашем Аврааме. Каждый из нас может теперь ответить, и я в том числе, в какой мере я похож на этого отца. Или даже может быть так, в какой мере я желал бы быть похожим на этого отца. А это прообраз того небесного отца, который сделал для нас несравненно больше, на что согласился Авраам. Наш Небесный Отец, Он является тоже для нас абсолютным примером. И Он для нас, для нашего спасения, не просто было так, что согласился Сына отдать и не отдал, а Он отдал Сына Своего ради нашего спасения. Достоин Бог благодарности и того, чтобы в наших сердцах было сердечное желание стараться нашему любящему Отцу, отдавшего Сына Своего Единородного, сделать приятное в нашей жизни. И как можно больше. Тогда, когда мы придем в вечность, друзья, таких условий и сделать Богу настолько приятно, как здесь на земле, может быть, такого и не будет. Например, Иов в страданиях смог сделать Богу приятно и прославить имя Его. В вечности таких условий не будет. Там будем мы в радостном общении, свободны от греха, свободны от искушений, от греховной плоти нашей, будем радоваться и прославлять нашего Бога. А вот здесь, на земле, с трудностями, с испытаниями, пусть Господь каждому из вас, мне в том числе, положит это сердечное желание быть похожими на Авраама, чтобы исполнять волю Божию, знать ее, слышать голос Божий и исполнять в своей жизни. И всегда Богу говорить: «Господи, я согласен». Знаете, бывает даже, что Бог к нам очень может быть снисходительный. Очень может быть снисходительный. Одна сестра, она молилась такими словами. Говорит: «Господи, я поняла, что Ты хочешь от меня. Я не могу, Господи, этого сейчас сделать. Но я обещаю Тебе, что я обязательно все-таки это сделаю». Даже такие молитвы Бог принимает и идет навстречу. Пусть Бог поможет нам, чтобы в нашей жизни наш Господь был виден и прославлен. Он этого достоин. Аминь.